Глава 7. Видение епископа. «Епископ совсем отбился от рук», — писал мне Эрнест. «Он положительно парит в воздухе. Сегодня вечером он собирается начать приведение в порядок нашего несчастного безнравственного мира. Он собирается открыто заявить о своей миссии». Так он мне сказал, по крайней мере, и я никак не мог разубедить его. Сегодня он председательствует в ИПГ и думает воспользоваться своим вступительным словом, чтобы начать кампанию. Примечание. Не имеется никаких указаний относительно организации, обозначенной этими инициалами. Конец примечания. Хотите пойти послушать его? Разумеется, эта попытка заранее обречена на неудачу. Может быть, это разобьет наше сердце, как разобьет и его. Но для вас это будет великолепным наглядным уроком. Вы знаете, дорогая, как я горжусь вашей любовью, и именно потому я хочу, чтобы вы узнали, на что я годен. Я хотел бы искупить в ваших глазах некоторые мои недостатки. Вот поэтому я хочу... Моя гордость хочет, чтобы вы убедились, насколько правильно мое мышление. Мои взгляды суровы, это верно. Так пусть же бесполезность таких возвышенных душ, как душа епископа, покажет вам, во имя чего нужна такая суровость. Приходите. Что бы ни случилось сегодня вечером, я чувствую, что это должно еще ближе связать нас. ИПГ собиралась в этот вечер в Сан-Франциско. Примечание. От Беркли до Сан-Франциско было всего несколько минут езды по железной дороге. Все эти маленькие городки на побережье составляли в сущности одно целое. Конец примечания. В повестке дня значилось рассмотрение причин падения общественной нравственности и мер борьбы с этим злом. Председательствовал епископ Мархаус. Он очень нервничал, всходя на кафедру, и я сейчас же заметила его крайне возбужденное состояние. Против него сидели епископ Дикинсон, Джонс, заведующий этико-философским факультетом Калифорнийского университета, миссис Херт, весьма известная благотворительница, Филипп Уорд, тоже крупный филантроп, и несколько менее блестящих светил в сфере благотворительности. Все они приготовились слушать докладчика. Епископ Мархаус встал и начал решительно и твердо. «На днях я проезжал по улице в своей карете. Это было ночью. Как и всегда, я смотрел рассеянно в окно, и вдруг мои глаза точно отверзлись, и я увидел внезапно все вещи в другом свете. Сначала это уничтожило меня, и я закрыл глаза от ужаса. И тогда во тьме передо мной встал вопрос, что же нужно делать? Что нужно делать? Через мгновение вопрос принял такую форму, что бы сделал на моем месте Христос? И сейчас же сразу все осветилось, и ясно и отчетливо увидел свой долг, как увидел его Савл на пути в Дамаск. Я остановил карету, вышел из нее и, поговорив несколько минут с двумя публичными женщинами, убедил их сесть в карету вместе со мной. Если Христос говорил правду, то ведь эти две несчастные были моими сестрами, и единственной надеждой на их спасение было мое сочувствие к ним и моя ласка. Я живу в одном из лучших кварталов в Сан-Франциско. Мой дом стоит около 100 тысяч долларов, а его меблировка, книги и картинная галерея стоят еще больше. Этот дом – особняк. Нет, это целый дворец со множеством прислуги. До сих пор я совершенно не понимал истинного назначения дворцов. Я думал, что они существуют только для того, чтобы жить в них. Но теперь я знаю. Я взял этих двух женщин с улицы в мой дворец, и они будут жить у меня. Я хотел бы, чтобы в каждой комнате этого дворца поселились бы такие же мои сестры. Во время его речи в зале становилось все беспокойнее и напряженнее, а на лицах его соседей было ясно выраженное смущение и огорчение. Когда он дошел до последних слов, епископ Дикинсон демонстративно поднялся и с выражением отвращения на лице поспешно вышел из зала. Но епископ Мархаус не замечал ничего. Он продолжал говорить, поглощенный своими видениями. «О, сестры мои! О, братья мои! В этом простом поступке я нашел разрешение всех моих мучительных сомнений. Я измучился своей роскошью и не умел найти ей применения. Теперь я знаю, что кареты, например, существуют для того, чтобы перевозить слабых, больных, престарелых. Они должны воздавать почет тем, кто потерял не только ощущение чести, но даже ощущение стыда. Я и сейчас не знаю, зачем было строить такие дворцы. Но теперь я, по крайней мере, нашел, как можно употребить их. Храмы нужно обратить в больницы и убежище для тех, кто упал на пути и погибает». Он остановился, совершенно подавленный потоком своих мыслей, волнуясь, что не может найти для них подходящих выражений. «Братья мои, я недостоин говорить вам о нравственности. Я слишком долго жил во зле и лицемерии и не имею права наставлять других. Но этот мой поступок с двумя сестрами моими ясно говорит мне, что правильный путь не так уж трудно найти. Для всех, кто верит в Христа и его учение, не должно быть другого отношения к людям, кроме любви. Одна любовь сильнее греха, сильнее смерти». И вот я говорю всем богачам, сидящим здесь, что они обязаны сделать то, что теперь делаю я. Пусть каждый маломальски состоятельный из вас возьмет к себе в дом какого-нибудь падшего брата, вора или нищего и по-братски отнесется к нему. Пусть возьмет уличную женщину и отнесется к ней как к сестре, и тогда в Сан-Франциско окажутся излишними и полиция, и суды. Тюрьмы будут обращены в больницы, и преступники исчезнут так же, как и преступления. Мы должны отдавать не только деньги, но и самих себя. Мы должны делать то же, что делал Христос. Вот благая весть, которую должна принести земле современная церковь. Мы слишком далеко ушли от заветов Учителя. Мы слишком поглощены нашими маленькими делами. На место Христа мы поставили Мамону. У меня в руках поэма, которая очень хорошо рассказывает обо всем этом. Я хотел бы прочесть ее вам. Она была написана великим грешником, который прозрел впоследствии. Примечание. Оскар Уальд, один из величайших поэтов 19-го столетия христианской эры. Конец примечания. Не подумайте, что это нападение на католическую церковь. Это нападение на все церкви вообще, на их ненужную роскошь и великолепие, которые увели пастыри далеко от тропы Учителя и загородили от них овец его. Вот эта поэма. «Гремят литавры под тяжелым сводом, припал к земле в безмолвии народ, и на плечах, как Бога неземного, несут церковного царя. Как пена белая наряд сияет под царственным плащом багряно-золотым, и на челе венцом тройным сверкает тиара пышная земного божества. Но сердце, отвратив от папы вдаль веков, я вижу на пустынном берегу Христа, где камень я найду для отдыха и сна. Есть норы у лисиц, гнездо у птицы малой, и только я один брожу усталый и чашу слез соленых пью до дна». Но совсем не в том направлении, как желал бы епископ Мархаус. Впрочем, он не замечал ничего и упрямо продолжал развивать свою мысль. «И вот еще что я говорю богачам, сидящим здесь, и всем богачам всего мира. Жестоко обидели вы стадо Господне. Вы ожесточили свои сердца, вы закрыли свои уши и не слышите жалоб и стонов, поднимающихся по всей стране. Да, Вы не слышите этих стонов боли и горя, но придет день, когда они будут услышаны. И вот еще говорю я вам, но в это мгновение мистер Джонс и Филипп Уорд, которые давно уже вскочили со своих мест, подхватили епископа под руки и свели его с кафедры. Смущенные слушатели сидели, затаив дыхание. Когда мы вышли на улицу, Эрнест громко и резко расхохотался. Этот смех задел меня за живое. Мое сердце, казалось, хотело разорваться от рыданий. «Вот и принес благую весть!» — смеялся Эрнест. «Он обнажил перед ними все лучшее, нежные глубины своей натуры, а эти христиане, которые прежде так любили его, решили, конечно, что он просто помешался. Заметили вы, как они бережно сводили его с кафедры? Как, должно быть, хохотали сегодня в аду, глядя на такое зрелище?» «Все-таки то, что он говорил сегодня, — сказала я, — произведет большое впечатление». «Вы думаете?» — спросил насмешливый Эрнест. «Это будет сенсация, — продолжала я. Разве вы не видели, что репортеры записывали за ним, как сумасшедшие?» «Ни одной строчки завтра в газетах не появится». «Не может быть!» — воскликнула я. «Увидите!» — был ответ. «Ни одной строчки, ни одного слова. Разве газеты существуют для того, чтобы сообщать истину? Скорее, для того, чтобы скрывать ее». «Но как же репортеры?» — возражала я. «Вы видели их?» «Ни одного слова из того, что говорил епископ, не будет напечатано. Вы забыли про издателей. Они получают вознаграждение только за определенную политику. А политика эта состоит в том, чтобы не печатать ничего, сколько-нибудь угрожающего существующему строю. Сегодняшнее выступление епископа было грубым нападением на общественную мораль. Это было ересью. Вот они и свели его с кафедры, чтобы не наговорил дальнейших ересей. Газеты потопят эту ересь в пучинах молчания. Что такое пресса Соединенных Штатов? Это паразитический нарост, который питается за счет класса капиталистов. Функцией его является поддерживать существующий строй, создавая определенное общественное мнение, и, надо сознаться, функцию эту пресса выполняет прекрасно. Позвольте мне предсказать, что будет завтра. В завтрашней газете будет вскользь упомянуто, что здоровье епископа расшаталось, что он слишком много работал, переутомился и что вчера ему стало дурно. Пройдет еще несколько дней, и появится новое сообщение, что он заболел нервным расстройством и берет отпуск. Потом случится что-нибудь из двух. Либо епископ признает свою ошибку и вернется из отпуска обыкновенным здоровым человеком без всяких видений и иллюзий. Или же он будет упорствовать, и тогда вы, пожалуй, прочтете в газетах весьма сочувственно и даже нежно составленную заметку о том, что он сошел с ума. После этого ему предоставят, по всей вероятности, излагать свои теории мягко обитым стенам сумасшедшего дома». «Ну уж это чересчур», — воскликнула я. «Но в глазах общества это действительно самое настоящее сумасшествие», — возразил Эрнест. «Какой же порядочный и нормальный человек возьмет к себе в дом проституток и воров, чтобы жить с ними по-братски? Правда, Христос умер между двумя разбойниками, но ведь это очень старая история. Да и что такое сумасшествие? Умственная деятельность человека, которая противоречит умственной деятельности всех других людей, всегда будет считаться неправильной. И как провести границу между неправильно функционирующим мозгом и сумасшествием? И действительно, совершенно непонятно, как это нормальный человек может радикально разойтись во взглядах со всеми остальными нормальными людьми. Вот вам прекрасный пример в сегодняшней вечерней газете. Мэри Маккена живет в южном конце Маркет-стрит. Она бедная, но честная женщина и к тому же большая патриотка. Но у нее несколько ошибочное представление об американском флаге и его охранительных свойствах. И вот что случилось с ней. Муж ее заболел и 3 месяца пролежал в больнице. Хотя она брала стирать белье на дом, ей на жизнь не хватало. Вчера к ней явились для выселения из ее квартиры. Тогда она развернула перед вошедшими длинный американский флаг и из-под его складок решительно заявила им, что в силу такого высокого покровительства они не смеют выбросить ее на холодную улицу. Ну и что же? Ее арестовывают и отправляют на медицинское обследование. Сегодня ее осматривали психиатры-эксперты и признали сумасшедшей. Сегодня же ее отправили в сумасшедший дом. «Но так можно, Бог знает, куда зайти», — возразила я. «Предположим, я разойдусь со всеми в оценке художественного стиля какой-нибудь книги. Не отправят же меня за это в сумасшедший дом?» «Совершенно верно», — сказал он. «Но такая разница во взглядах не может явиться угрозой для общества. В этом все дело. Уклонение же Мэри Маккена и епископа могут угрожать современному строю. Вы подумайте, вдруг все бедняки откажутся платить за квартиру и будут защищать себя американским флагом. Домовладельцы ведь совершенно разорятся. Взгляды епископа не менее опасны для общества. Ну, значит, и его в сумасшедший дом». Но я все-таки отказывалась понимать и верить. «Подождите и увидите», — сказал Эрнест. И я ждала. На следующее утро я послала купить все газеты. Эрнест был прав. Ни одного слова из того, что говорил епископ Мархаус, не было напечатано. В одной или двух газетах между пространно пересказанными пошлостями других, говоривших в этот вечер, было упомянуто, что епископ очень волновался. Через несколько дней появилось краткое сообщение, что он уезжает в отпуск, чтобы отдохнуть от переутомления. Но пока что не было ни малейшего упоминания ни о сумасшествии, ни даже о нервном расстройстве. И я все еще не верила в ужасную дорогу от Гефсиманского сада до Голгофы, которую суждено было пройти епископу и которую так верно предсказал Эрнест.